Если посмотреть по-человечески, нет у нас ни вида, ни величия. И читаем книги не по-гречески, и манеры самые обычные. Нет у нас профессорского звания, и служебные ступеньки низкие. Но смотрите, как гласит Евангелие, мы чужие стали Богу близкие. Обитая в храминах избрения, не нося вовек наряды пышные, царское достоинство имеем мы, сыновья и дочери Всевышнего. И хотя идем через тьму полночную, на земле мы временные жители, царство неземного полномочные, перед этим миром представители. Не гордясь, но радуясь в смирении, дорожа своим высоким званием, помоги нам, Бог, в земном хождении отражать небесное сияние. Аминь.